и на лице ее появилось озадаченное выражение. Подышав на стекло, она протерла его кончиком шали. «Такого со мной еще никогда не было!» — воскликнула она. «Я вижу там еще одного медведя!» «Это не еще один!» — успокоил гадалку Паддингтон, который стоял на чемодане и заглядывал ей через плечо. «Это все тот же я, но кроме себя я ничего не вижу». Мадам Заза поспешно накрыла шар концом шали. «А потому что изображение пропало, — сказала она, — думаю, тебе придется еще раз позолотить мне ручку». «Еще?» — удивился Паддингтон. «Но я ведь уже позолотил». «Еще!» — упорствовала мадам Заза. «Шести пенсов, знаешь, ненадолго хватает». Этого Паддингтон уже не вынес. Он попятился от предсказательницы и пулей выскочил из шатра, не дожидаясь, когда с него потребуют еще денег. Брауны стояли неподалеку, беседуя с месье Дюпоном, и когда медвежонок, вынырнув из шатра, бросился к ним со всех лап, устремили на него вопросительные взгляды. «Ну как, Мишка-медведь?» — поинтересовалась миссис Браун. «Узнал свое будущее?» «Кажется, нет, миссис Браун», — грустно отозвался Паддингтон. «Там все как-то неправильно. Я, наверное, не ту ручку позолотил». Месье Дюпон сочувственно развел руками. «Ах, месье Лю-медведь!» — воскликнул он. «Если бы можно было избежать беды несчастий, попросту заглянув в стеклянный шар, жизнь была бы куда проще. Тогда бы и я не отказался узнать свое будущее». Казалось, месье Дюпон чем-то очень озабочен. Он как раз рассказывал Браунам, какие неприятности вдруг свалились на него и на весь оркестр. Всего раз в год начал он с самого начала, чтобы и Паддингтон мог послушать, устраиваемый парад деревенского оркестра. И надо же было, чтобы именно сегодня ударник, который должен отбивать ритм на большом барабане, взял да и заболел. «Какое несчастье!» — посочувствовала миссис Браун. «Как, наверное, все расстроятся!» «И что, никто не может его заменить?» — спросил мистер Браун. Месье Дюпон грустно покачал головой. «Да разве сейчас кого найдешь? Все веселятся на ярмарке», — вздохнул он. «Да и прорепетировать мы не успеем, времени-то в обрез». При этих словах медвежонок навострил уши. Он почему-то все косился через плечо на шатер мадам Заза. «Может быть, я смогу помочь, месье Дюпон?» — робко предложил он, когда булочник закончил свою горестную повесть. И, удивив всех окончательно, Паддингтон поведал про предсказание мадам Заза, про то, что его ждет дальняя дорога, и там будет страшный трам-тарарам. Когда он закончил, месье Дюпон задумчиво потер подбородок. «Действительно странное совпадение», — сказал он. «Я бы даже сказал, экстраординарное». Похоже, месье Дюпон отнесся к предложению медвежонка очень серьезно. И чем дальше, тем заманчивее оно ему казалось. «Я еще ни разу не слышал, чтобы в оркестре играл медведь», — сказал он. «Представляете, как все удивятся!» Брауны переглянулись. «Это очень лестное предложение», — сказал мистер Браун без особой уверенности в голосе. «Но вот благоразумно ли?» «Да что же это за оркестр?» — вскричал месье Дюпон, трагически взмахнув руками. «Если в нем нет барабанщика, который идет сзади и отбивает ритм. Бум-бум-бум!» Брауны приумолкли. На это им возразить было нечего. «Как знаете», — пожал плечами мистер Браун, «ваш оркестр вам решать». «В таком случае», — подвел черту месье Дюпон, «дело решенное». Брауны встревоженными взглядами проводили Паддингтона и месье Дюпона, которые, не теряя времени, отправились репетировать. При мысли, что Паддингтон будет играть в деревенском оркестре, у них в головах возникали такие безотрадные картины, что лучше и не говорить. Однако время шло. Брауны оправились от неожиданности и с нетерпением ждали вечера. Когда, наконец, стемнело, и они устроились на балконе гостиницы в ожидании торжественной минуты, даже мистер Браун сменил гнев на милость и без устали повторял, что зрелище наверняка будет грандиозное. Они слышали, как вдалеке музыканты настраивают свои инструменты, и время от времени до них доносилось гулкое «бум». Это Паддингтон пробовал напоследок свой барабан. «Только бы он ничего не напутал и не испортил все дело», — волновалась миссис Браун. «Слух-то у него вообще-то не очень». «Ну, если судить по грохоту, который он учинил сегодня в гостинице, волноваться особенно не о чем», — заметила миссис Бёрд, отрываясь от вязания. Внезапно, после короткой паузы, музыка грянула в полную силу. И вот под бодрые звуки марша и приветственные крики заждавшихся зрителей оркестр, возглавляемый месье Дюпоном, вступил на площадь. Сам месье Дюпон, который отрывистыми взмахами подбрасывал воздух и ловил на лету свой тамбур-мажорский жезл, выглядел очень внушительно. Но самое громкое «ура» прогремело в честь Паддингтона, когда его, наконец, стало видно из-за громадного барабана. Новость о том, что юный английский медведь в последний момент предложил оркестру свою помощь и спас парад от провала, быстро облетела всю деревню, и посмотреть на этакую диковинку собралась огромная толпа. Заслышав аплодисменты, Паддингтон страшно возгордился и в благодарность несколько раз помахал лапой между ударами колотушкой по барабану, а, проходя мимо гостиницы, послал специальный привет Браунам. «Надо сказать», — гордо проговорила миссис Бёрд, когда оркестр скрылся из виду, что хотя он и идет в самом хвосте, играет он лучше, чем все остальные вместе взятые. «Я сделал несколько фотографий», — сообщил мистер Браун, опуская фотоаппарат. «Правда, получился только вид сзади». «Ничего, папа, сейчас будет тебе и вид спереди», — успокоил его Джонатан. «Смотри, они возвращаются». Мистер Браун поспешно перезарядил фотоаппарат, поскольку музыка и правда опять зазвучала громче. Завершив первую мелодию несколькими особо раскатистыми трелями, оркестр развернулся, заиграл другой марш и двинулся обратно к площади.